Глава 9. Наверное, так и должны выглядеть классические деревенские свадьбы. С кострами, хороводами, посиделками за длинными столами у реки, с деревенскими угощениями из раннего урожая, приготовленными на углях, со сладостями, которые положено запивать свежезаваренным иван-чаем. С нами венчались еще две пары. Еще одна присоединилась позже. Они заключали брак по мусульманскому обычаю. В маленький деревянный храм все гости, конечно же, не поместились, поэтому большинство ждало снаружи. Когда мы выходили, обсыпанные пшеничным зерном, я успел увидеть в толпе Алису. Значит, она все-таки успела приехать. Петр, как и обещал, сделал официальные приглашения через радиоканал всем, с кем я успел познакомиться зимой. После венчания мы прошли в здание управления, и там, в холле, в торжественной обстановке, Петр вручил нам документы, подтверждающие вступление в брак. По моей просьбе, вместе со свидетельством о браке, был оформлен документ, подтверждающий усыновление Никиты. Теперь мне достаточно было принести документы в часть, чтобы Оля и дети окончательно получили официальный статус моей семьи. Столы на улице накрывали уже под вечер. Заранее приготовили большие костры и запас топлива для них. Электричество по ночам отключалось, и никто не собирался менять это правило ради праздника. Дети были в восторге. Для них организовали отдельное игровое пространство, где специально выделенные педагоги и воспитатели присматривали за ними. Ольга была в бежевом платье прямого кроя. Удивительно, но местные умелицы соорудили наряд всего за 2 дня и сделали это отлично. Смотрелась она сногсшибательно. В темном свете костров нежная материя казалась живой. Было много теплых пожеланий, тостов и подарков, само собой. Дарили необходимую домашнюю утварь, как правило, собственного изготовления. Дефицитные вещи, которые невозможно было приобрести новыми, потому что до восстановления легкой промышленности руки пока не доходили. Постельное белье, посуда из стекла и керамики, кованые и деревянные столовые приборы. «Димка! Мы спасены!» – шутливо шептала мне на ухо Оля, взглядом указывая на все это богатство. «Главное, чтоб в багажник влезло!» – изображая притворную обеспокоенность, отвечал я. С небольшой речью выступила и Алиса. Только теперь я заметил, что она приехала одна, без своего летчика. Я расстроился было, но потом решил не делать поспешных выводов. Все-таки служивый человек, как и я сам. Могли просто не отпустить, несмотря ни на какие официальные приглашения. Из-за стола мы вышли, когда формальные тосты закончились. Пошли прогуляться вдоль реки перед сном. Тут, на набережной, горели факелы, установленные на фонарных столбах. Река, запах костров и готовящейся еды, звездное небо над головой. Я старался запомнить эту ночь, чтобы доставать это воспоминание тогда, когда будет трудно, чтобы восстановить силы. «О чем думаешь?» — спросила Ольга. Она держала меня под локоть и шла, прислонившись к моему плечу. «О будущем», — ответил я. «Что все будет хорошо?» «Что может быть трудно», — вздохнув, признался я. «Но оно того стоит». Оля промолчала, и мы просто пошли дальше вдоль берега. Я услышал сзади приближающиеся шаги. Мы остановились и обернулись. К нам спешила Алиса. Она приоделась к свадьбе. Где-то нашла шикарное вечернее платье, которое, однако, сочеталось с розово-белыми кроссовками. «О, ребят, а я уж думала, что вы все по домам. Решила вот проветриться, а тут вы. Вот так сюрприз!» — улыбнулась она. «Да, мы решили так же», — с ответной улыбкой сказала Ольга. «Как у вас в целом? За столом-то толком не поговоришь, а хочется новостями обменяться. Как служба? Оль, по специальности работаешь?» Она присоединилась к нам, и мы пошли дальше вдоль набережной. «Да как-то ровно все», — ответил я. «Окончил учебку, получил назначение. Вот отпуск дали небольшой, решил отдохнуть приехать. А у тебя как? С Женькой общаетесь еще?» «Смеешься?» — Алиса всплеснула руками. «Мы ж живем вместе. Он мне иждивенчество оформил, а потом предложение сделал. Но со свадьбой решили пока повременить. Отец занят очень, мотается по объектам, а без него никак. Да, вот, кстати, нашлись мы с ним. Благодаря Женьке он как-то через своих пробил. Повезло им. Их бункер не был под ударом. Пережили все это дело без приключений. Ой, кстати, так ведь не везде было. На Алтае бункер вроде бы не пострадал, но три заряда взорвали так неудачно, что все выходы оказались напрочь заблокированы. Осталась только пара аварийных вентиляционных штолен, хоть кислородом обеспечены, но пока остаются под землей. Я сразу вспомнил про Свету. Кажется, именно про Алтай она там говорила. И как их спасают? Спросил я. Пытаются, ответила Алиса, пожав плечами. По всей стране ищут оборудование. Будут пытаться пробиться через склон, который не пострадал от осадков. Со стороны взрыва было бы ближе, но уровень заражения не позволяет. Использовали такой вот грязный заряд из последней волны, которая на бомбардировщиках шла. Ничего себе, удивился я. Как им до Алтая-то долететь удалось? Женька считает, что из Пакистана летели. А вот как заряды доставили и чьи они были, как он говорит, это большой вопрос. Но шансы-то есть, продолжал я. В смысле, что спасут там всех? Есть, конечно, беспечно ответила Алиса. А что им сделается? Запасов у них на несколько лет. Там, я слышала, даже оранжереи подземные есть. Так что они вроде бы и без кислорода внешнего обойтись могли бы. Но через вентиляшки с ними связь есть. И что? Как они? Что говорят? Да нормально у них все, я ж сказала. Даже медицина своя. Сидят тихонько, ждут, пока достанут. Вроде все живы. А чего ты так ими вдруг интересуешься? Знакомые там есть? Алиса глянула на меня испытующе. Возможно, кивнул я и тут же поменял тему. А Женька-то, кстати, где? Не отпустили? Ах, на задании он, грустно вздохнула Алиса. Обидно вышло. Его отправили за день до того, как приглашение пришло. И задание такое, знаешь, нехорошее. В каком смысле нехорошее? Заинтересовалась Ольга. В прямом. Ну, им-то вроде запрещено говорить, кого куда посылают, но гарнизон у нас маленький. Все равно все знают. Она понизила голос. Его в красную зону послали, в Подмосковье. Там под Жуковским есть большие подземные склады. А с авиатехникой сейчас трудно. Вот ищут запчасти везде, где только могут. Серьезное задание, так же тихо ответил я. Только ты это, не распространяйся больше, ладно? А то мои коллеги работают. Да ты чего? Алиса удивленно посмотрела на меня. Никому больше! Но вы-то свои, так что вам можно? Оля покачала головой и с улыбкой посмотрела на меня. А вообще здорово здесь, скажите? Продолжала Алиса, глубоко втянув прохладный ночной воздух. Будто в настоящий первобытный мир попали. Князья, бояре, мечи. Вот закроешь глаза, и очень легко представить. Оль, вот ты скажи, никогда не мечтала оказаться в прошлом? Нет, ответила Ольга. Меня более чем устраивала цивилизация. Особенно те возможности, которые она дала нам, врачам. Ну, это да, грустно вздохнула Алиса. Болеть в такое время было бы не очень. Но вот все остальное... Знаешь, мне кажется, в некоторых уголках мира жизнь сейчас не сильно отличается от того времени, ответил я. Например, из Европы очень мало новостей. Там территория маленькая, пострадала очень сильно. Люди выживают как могут. Ну, это не то. Там грызня за то, что от цивилизации осталось. А я вот про это все. Небо чистое, вода чистая, воздух хоть ложкой ешь, а? Кстати, обратили внимание, насколько меньше комаров стало? Заметила Ольга. И действительно. Да, мелкие кровососы все еще попадались, но даже не сравнить с тем, что должно быть в норме возле крупного водоема. Думаешь, последствия? Встревоженно спросила Алиса. Тут небезопасно? Сейчас нигде нет абсолютной безопасности, заметил я. Но фон тут регулярно мониторится. «Ребята вроде в столовой сегодня говорили, что с насекомыми действительно есть проблемы», — добавила Ольга. «Вроде вынуждены специально их разводить для полей, иначе с урожаем проблемы будут. И с червями то же самое, специально разводят. Надеются успеть до зимы, чтобы естественный цикл не прервало. А еще хотят сделать запас на следующий год, потому что фактор, негативно повлиявший на их численность, может не исчезнуть за эти месяцы». «Ясно», — грустно вздохнула Алиса. «Значит, воздух не такой уж и чистый». «Возможно», — ответила Ольга. «Но все равно с цивилизацией лучше. Знаешь, например, что было наиболее частой причиной смерти в средние века? Нет. Может, раны? Тогда антибиотиков не было, и я слышала, что любой порез мог стать смертельным. И это тоже, согласилась Ольга. Но все-таки главной причиной были больные зубы. Зубы? Переспросила Алиса и тут же добавила, рефлекторно потрогав себя за челюсть. Блин, зубы. Да не подумала как-то. А разве тогда не умели их выдергивать, напиваясь до беспамятства вместо наркоза? Ну, как один из способов. Ольга пожала плечами. Только не все переживали такую операцию. Особенно последующее восстановление. Как ты сама сказала, антибиотиков-то не было. Мы проболтали где-то час, гуляя вдоль реки. Потом я заметил, что Оля начала зябко ежиться и предложил пойти за детьми и в номер. Она согласилась. С Алисой мы договорились пообедать на следующий день. Дети долго не хотели уходить с площадки. Для них организовали целый городок с качелями и каруселями. Мальчишки быстро нашли себе новых друзей и встретили кое-кого из тех, с кем успели познакомиться зимой. Но в конце концов, под строгим взглядом Ольги, пацаны немного угомонились и нехотя побрели с нами в гостевой домик. Мне же пришлось вернуться за многочисленными подарками и нарваться на еще одну порцию поздравлений и напутствий. Особенно усердствовали члены отряда самообороны, которые помнили меня по зиме. Наконец, уложив детей спать, мы остались одни. Впрочем, сил после такого насыщенного дня у нас ни на что не оставалось. «Молодец она все-таки», — сказала Ольга, тщательно вытирая мокрые после душа волосы полотенцем. Странное дело. В доме электричество ночью не подавали, но водяные насосы работали исправно. Вода была и горячая, и холодная. Для освещения мы пользовались светодиодным светильником на аккумуляторах. При этом окна по-прежнему нужно было затемнять светомаскировкой. «Да, отлично адаптировалась», — согласился я. «Дело даже не в этом. Слышал про ее отца? Она могла вернуться туда, на другой уровень, но не стала». «Юношеский максимализм», — улыбнулся я. «Нет, не в этом дело. Есть в ней что-то такое настоящее. Ты заметил, как она за Женьку своего переживает? И старается вида не показывать, ведет себя так, к нам приехала, поздравила. Хотя видно, что чуть ли не на грани паники уже». «Я не заметил», — честно ответил я, пожав плечами. «Мужики», — вздохнула Ольга. «Поверь мне, она реально сильно беспокоится. Может, потом будет возможность узнать, что там и как?» «Попробую», — ответил я. «Но обещать ничего не могу. Подразделение новое. Надо осмотреться вначале». «Ну хорошо. Будет возможность, попробуешь разузнать, что и как». Оставшиеся от отпуска дни пролетели быстро. В прогулках, купании в речке, играх с детьми. Отдельно с мужиками из дружины встречался. Старался помочь, чем могу. Под вечер последнего дня снова встретились с Женькой. Он сам пришел к гостевому домику, в этот раз без рясы. Вместо этого он был одет в синий рабочий комбинезон. «Ну что, молодожены?» — улыбнулся он, увидев нас на крыльце. «Завтра в путь дорогу?» «Тут уж никуда не денешься», — улыбнулся я в ответ. «Надо. Долг». «Это-то я хорошо понимаю», — вздохнул Женька. «Оль, мы погуляем до речки с Димкой. Ты как?» «Я хорошо», — Оля кивнула. «Мы с мальчишками как раз собираться заканчиваем». Признаться, меня такое приглашение на разговор наедине немного удивило. Вроде бы все обсудили, всем поделились. Выходит, не всем? До речки дошли молча. И только на набережной, оглянувшись и убедившись, что никого в поле слышимости нет, Женька сказал: «Дим, скажи, тебе по работе ведь придется бывать в красных зонах, так? И там, в районах возле Москвы тоже, верно?» «Пока не могу сказать», — я развел руками. «Но это очень вероятно». «Тогда, при встрече, я не все тебе рассказал. Да и как все расскажешь? Нам бы, наверное, ночи не хватило». Он вздохнул. «А сейчас вот подумал, что неправильно это. Ты ведь прислал тогда эту смс-ку? Да, не успел рассказать всего, что знал, но все равно она большую роль сыграла в том решении, которое я принял. Поэтому вот считаю, что должен тебе тоже кое-что рассказать. Из того, что пригодится на практике, может». «Я за любую помощь признателен», — ответил я, после чего добавил. «Только знаешь что? Ты тоже кое-что знать должен, прежде чем со мной чем-то поделишься». «Слушаю тебя». «Тогда я не решился тебе написать все как есть, что удар неизбежен, хотя и знал об этом», — ответил я. «И это хорошо», — с серьезным видом кивнул Женька. «Иначе бы я решил, что ты просто надрался где-то после того, как тебя кинула очередная пассия. А тут я почувствовал, что за этими короткими словами скрывается нечто намного большее. И от этого мне тогда стало по-настоящему страшно. Но я не могу сам так общаться полунамеками. Хотя и пытался. Дим, ты не обижайся, но в эмоциональном плане ты чурбан чурбаном». «Я не обижаюсь», — осклабился я. «Это хорошо», — ответил он. «В общем, слушай. Еще до того, как познакомиться с епископом, во время очередной вылазки я забрался в Московскую область. Да, далеко, но мы обшаривали все больницы в зоне эвакуации. Очень уж медикаменты нужны тогда были, в том числе редкие. И там, внутри того, что сейчас называется красной зоной, я кое-что встретил». «Жень, люди много странного рассказывают про первые дни», — вздохнув, сказал я. «Мне и самому много чего довелось». «Но не такое», — уверенно сказал Женька. «Дим, это были люди. С виду обычные совершенно. Похожи на беженцев, которые из пострадавших районов выбираются, куда службы не добрались. В центре таких мест много было, к сожалению. Их было трое. Две женщины и мужчина. Одеты в подранные пуховики. Сидели возле дороги на краю пострадавшего поселка. Там пожар был. Вот они возле одного из сгоревших частных домов присели так на заваленке, будто отдыхают с дороги. Но я пригляделся издалека. Оружия вроде не видать, да и опасности я никакой не почувствовал. Пошел к ним, окликнул, рукой начал махать. А они так синхронно обернулись, будто одно существо. И смотрят на меня, значит. Далеко было еще, 30 метров. Но видно, что лица какие-то невыразительные, плоские, будто застывшие. В этот момент я уже почуял, что-то не то. И потом они синхронно...» Он запнулся и прерывисто вздохнул. «В общем, очень быстрые они. Люди так не могут. Прыгают на 2 метра без разбега, а потом бегут, будто по земле стелются. Чуть ли не на четвереньках. Я уж не знаю, откуда силы взялись. Но как рванул в противоположную сторону? Мне свезло тогда невероятно. Прямо перед ними на дорогу обгоревший столб рухнул. Считаю, что Господь меня защитил в ту минуту, чтобы, значит, потом я оправдывал свое земное существование». Он снова вздохнул. «Кажется, двоих тогда придавило, но я не приглядывался. Я увидел справа полуразрушенное здание и решил там схорониться. Авось эти меня и не заметят. Благо, там не снег был, а грязь, застывшая под ногами. Следов не видно. А здание-то церковью оказалось. И вот залег я там, за чудом уцелевшим иконостасом, и через мелкую щель на улицу глядел. А эти трое, значит, вышли на улицу, идут так редком. Воздух нюхают. Жуть не передать». Он сделал паузу, поглядев на реку. На его лице плясали отцветы начинающегося заката, отраженные рябью на воде. «Не знаю, поверишь ли, но я думаю, то нечистая сила была, а церковь меня защитила. После этого у меня уже другого-то пути и не было. Дим, когда будешь в таких местах, ты хоть крестик с собой носи, что ли, а? А еще лучше, как почуешь что-то неладное, так не сомневайся, берегись, хорошо?» «Хорошо», — кивнул я с серьезным видом. А перед глазами встал тот странный танец сектантов, который я видел на испытании.